Глава 14. Через портал мы переместились сначала перед кабинетом ректора, чем сильно напугали домовика, который был у него в должности секретаря. А оттуда в полном молчании Себастьян де Ривард довел меня до спальни. Но почему не в кабинет? Может, я бы меньше смущалась и страшилась одновременно. Личные комнаты главы академии выглядели аскетично и немножко захламлено. Темно-синие обои и черная мебель. Дес-ректор – поклонник темных и насыщенных цветов. Посередине комнаты стояла огромная кровать. По стульям разбросаны рубашки, ремни, брюки. А на всех поверхностях лежали клочки бумаг, документы и книги. «И что теперь будет?» – робко взглянула на наставника. Он с легкой ухмылкой достал из-за пазухи два браслета. И я не успела опомниться, как защелкнул их на мне. «Судя по настроению Бастиана», — убрал руки некромант, — «кровавая расправа». Да я и не сомневалась. Сердце до сих пор колотится, как бешеное. «Что это?» — рассматривала я новое украшение. «Теперь не сможешь воспользоваться магией». «Что?» — тут я испугалась не на шутку. «А когда снимете?» «Это уже ректор решит, Тиана». Вздохнул Себастьян. «Или звать вас ваша светлость? Деса Себастьяна де Рассе». «В академии же все без титулов», — пробурчала я под нос. Де Ривард продолжал что-то высматривать во мне. «А как Лекси и Рифер?» — спросила я, пытаясь снизить чувство неловкости. «Я прям знаю, что декан тоже зол и разочарован, и переживал, и, скорее всего, понимал, что поступить по-другому я не могла. По комнатам. Обработаны от ран и обезмагичены, как и ты». «Это хорошо», — вздохнула я, — «что от ран обработаны». Мы оба услышали твердые шаги. Вот и смерть некромантки движется в комнату. «Выйди», — ворвался Бастиан в свою спальню. «Это он так к Дериварду обращался?» «Может, не стоит?» — осторожно спросил Себастьян. «Ты очень зол. Наломаешь дров сейчас. Выйди, я сказал». Я вся сжалась от страха. Хорошее же у темного предложение. Давайте завтра поговорим. Себастьян с виноватым лицом посмотрел на меня. «Умеешь дом защищать? Значит, и последствия переживешь». Заключил он и оставил меня с ректором наедине. «Предатель». «Ну что, герцогиня?» Вкрадчивым тоном начал Бастиан, снимая черную куртку. «Поговорим?» «О чем?» Я невольно попятилась, упираясь в изножие кровати. Мужчина подошел к одному из стульев с одеждой, сбросил туда снятое и, прищуриваясь, выбрал широкий кожаный ремень. «Это вам еще зачем?» — спросила я завороженно. «Как зачем?» Сложил ремень вдвое и взмахнул с силой, ударяя себя по второй руке. «Пороть вас буду за то, что старших не слушались. Опять правила Академии нарушили. За вранье и за то, что подвергли себя и наследника Империи опасности». «Он сам подвергся!» — взвизгнула я и прыгнула на покрывало, отгибая к изголовью. «Я его с собой не звала». «Какая теперь разница?» — еще раз ударил по руке дракон. «В правилах Академии бить учеников запрещено». Хваталась я за соломинку, метаясь по кровати и лихорадочно думая, куда убегать, если что. «А я на правах жениха», — практически настиг меня ректор. «Бывшего», — завопила, уходя от его рук. «Кто тебе сказал?» — опешил тот. «Помолвку не разрывали». «Я же погибла». Я тоже удивилась. «Что значит не разрывали?» Из-за секундной заминки Бастиан схватил меня руками и зажал так, чтобы я не шевелилась. «Нет!» — испугалась я, думая, что вот, пришла моя минута позора. Меня даже родители никогда не били, и воспитатели у де Ланкура. А тут ректор, мужчина, бывший жених. «Да успокойся ты! Перестань дрожать!» Дракон сел на кровать и посадил меня к себе на коленки, сдерживая обе руки за спиной. «Не буду я тебя бить». «А браслеты снимите?» Сразу в наступление пошла я. «Не сегодня», — покачал он головой. «Рассказывай, Сева». «Это он мое детское имя вспомнил?» «Про сегодня?» — уточнила я. «С самого начала. Как скрывалась, как училась. Почему нашел тебя в Хивасиире?» «Кстати, а как вы нас нашли?» Мои глаза загорелись. «Ректор может отслеживать перемещение всех учеников. Просто я сразу не увидел. Не переводи тему, я жду». «А с коленок снимите?» «Нет, ты здесь надежно зафиксирована». «Но мне некомфортно». Хотела возразить, но Бастиан вцепился еще сильнее, всем видом давая понять, что никуда не денусь. «Ладно, все равно не отверчусь». Я медленно начала рассказывать. Про смерть родителей. Но это он и так знал. Про то, как Деланкур смог меня скрыть, выполняя обещание, данное отцу. Про то, как воспитывал меня. Где и кто со мной занимался. Как после встречи с Басом я поговорила с Мортой, обещая ей помощь. Ну и встречу с богиней уже под Академией. Вместе с Рифером и Лекси. Умолчала только о статусе Александры. Так как это не моя тайна. Про брата тоже ничего не говорила. Меня же связывали клятвы. Но инкогнито Ричарда и так раскрыл сам Мертиарон. Я уже закончила свою плохо связанную речь нашим выходом в родовом замке. Как и каким образом почувствовала чужаков? Как мы продержались так долго? Что у меня есть дар менталиста? «А почему Деланкур не отправил тебя во дворец?» Выслушав меня, спросил Бастиан. Он считал, что там есть предатель. Они же как-то смогли устроить кровавую резню на границах. В чем-то он был прав. Но ты-то могла ко мне подойти? Все еще злился мужчина. С чего вдруг? Вы мне кто? Брат, отец? Жених, Сева. Я твой жених. Я не знала об этом. Попыталась взмахнуть руками, но схватка у чешуйчатого железная. «А когда узнала?» — прищурился Бастиан. «Хватит!» — оборвала я. «Думаете, легко хоть кому-то довериться? Я с детства живу в состоянии настороженности и страха». Дракон отпустил мои руки, я тут же принялась их потирать. Хватка, как у пса, если попытаться косточку отнять. Но вот слезть с него не дал, удержал. «Не торопись!» — обхватил меня и сложил свои руки около моего бедра. «Мне уже неудобно», — заолела я. «Мне тоже неудобно», — подмигнул мне. 12 лет ждал невесту, а она мне выкает». «Не сильно-то вы отчаивались», — вспомнила его появление на балу с блондинкой. Он резко встал и скинул меня на кровать. «Так, завтра распоряжусь поселить тебя и твоих подельников в 3 смежные комнаты». «Это зачем?» — удивилась я. И тут же добавила, «А так можно?» «Я же ректор», — усмехнулся мужчина. «Затем, что вы втроем завтра весь день проведете под замком, пока я решаю, что с вами делать и чем грозит ваша вылазка». «А чем она может грозить? Вы же там никого живого не оставили». Тут я вспомнила об одной вещи. «Ой, я же там еще меч отца забыла», — хлопнула себя по губам. «Вот же растяпа». «Не переживай, Сева. Я забрал». «Отдадите?» «Отдашь», — настаивал на своем Бастиан. «Отдашь?» Сделала глаза, как у щеночка. «Оружие детям не игрушки». Щелкнул меня по носу. «Детей невестами не считают», — парировала я. Вообще меня дико удивляла резкая смена настроения мужчины. 5 минут назад разъяренно кричал, а теперь улыбается. «Да ладно». Скептично вопросил Бас. «Тебя со мной помолвили? Тебе даже 7 лет не было». «Но если так вопрос рассматривать...» Я встала с кровати и боком аккуратно двинулась к двери. «Куда?» — преградил мне путь дракон. «Можно идти?» — пискнула я, как мышонок. «Нет», — покачал головой мой пленитель. «Сегодня спишь здесь». «В смысле?» Я сильно возмутилась, из мышки превращаясь во льва. «В прямом!» — поджал губы глава Академии. «Только так уверен, что ты никуда не сбежишь». Я подняла высоко руки, стараясь не бередить плечо, указывая на браслеты. «Да куда я денусь? А вы мне всю репутацию испортите». «Я так и вечером думал. А вы сбежали на другой конец страны. А по поводу репутации? Не переживай». Лихорадочно соображая, что же делать в такой ситуации, спросила. «А как вы так быстро до нас добрались? Вопросов-то у меня тоже скопилось не меньше, чем у ректора». «Еще в свою первую поездку на границу Дарассе передал мне несколько портальных камней с надеждой, что буду навещать невесту. Только не в сам замок, а в соседнее поселение. А отследить всех учеников легко. Это я уже говорил». «Не часто ты ее навещал», — ухмыльнулась я, все еще находясь в стадии отрицания о возможном замужестве. «Я был молод», — грустно вздохнул Бастиан. «Не стремился к браку». «Ладно», — пнула я ненавистную кровать. «Вы, кстати, так и не сказали, чем нам грозит наша вылазка». «А сама подумать не хочешь?» Смотрел на меня, как на глупого распоясанного подростка. «Нет, плохо думается, когда меня насильно в мужской спальне удерживают». «Теперь твои враги, которые наверняка тоже думали, что выжил мальчик, знают, что жива единственная дочь Дарассе, а еще что она здесь, в Академии. Потому что я, знаешь ли, приметный дракон, как и Ричард». «Да». Опять я села на черное покрывало с виноватым видом. Об этом я точно не подумала. «Зря. Тебе было бы полезно», — заметил мужчина. «Ой, все такие умные. Только и успевай мудрости записывать». «Все, Сева, спать», — обошел с другой стороны кровати Бастиан. «И ты тоже будешь здесь спать?» — испуганно спросила я. «Да», — усмехнулся он. «Не бойся, на тебя не покушусь». «У меня нет одежды, и раны надо обработать», — тянула я время. «Как ему объяснить, что я здесь не засну? Я же весь остаток ночи буду ворочаться, осознавая, что сплю в одной постели с Бастианом». «Совсем забыл», — хлопнул себя дракон по лбу. «Извини меня». Он прошелся до тумбочки, стоявшей у кровати, достал домашнюю аптечку, свою рубашку и отправил меня в ванную, чтобы я приняла душ и смыла грязь со своих ссадин. Я старалась не двигать одной рукой. Надо же, так боялась этого разговора, а потом была так вовлечена, что забыла, что у меня вывих. Наскоро ополоснувшись и еле натянув рубашку, от которой пахло Бастианом, вышла к нему, сверкая голыми ногами. «Ты такая красивая!» — осматривал он меня. Я засмущалась. «Иди сюда!» — похлопал он по покрывалу. «Правлю руку и посмотрю, что там у тебя с синяками». «А вы...» — поймала его взгляд. «Ты умеешь? Может, лучше к лекарям?» «Умею». Не отпустил он меня. «Садись». Когда я села, он магией вправил мне руку. «Ай!» — слезы брызнули из глаз. «Больно». «Прости, Сева, по-другому никак», — продолжал лечить меня мужчина. Потом еще минут 15 промывал спиртовым раствором каждую ссадинку, хотя мне казалось, что это длится вечно. «Ты дергаешься от каждого движения, как маленькая», — заметил мой мучитель. «Не люблю боль», — пробурчала я. Через 5 минут он отправил меня в кровать, а сам ушел в кабинет. Там вроде есть диван. Пусть там и спит. Утром я проснулась от ощущения тяжести и боли в шее от неудобной позы. Вспомнив вчерашний вечер, подтянула одеяло повыше. Бастиан лежал вплотную ко мне и обнимал за талию, а я уютно пристроилась на его плече. Вот застал бы нас кто-нибудь, точно от свадьбы не отвертимся. От моих легких телодвижений он сразу проснулся, но снимать руку с меня и отпускать не спешил. Наоборот, он сначала приоткрыл один глаз и ехидно улыбнулся. «Доброе утро, Сева!» Сжалился он надо мной, выпуская из объятий. Я тут же бросилась создавать из одеяла стену и кутаться в нем. И все это под его смешливым взглядом. «Доброе!» — буркнула я. «А когда мне можно будет идти?» «Сначала позавтракаем!» Потянулся он, совсем откидывая покрывало и показывая свою атлетическую красивую фигуру. Спал он в пижамных брюках, а рубашка, по-видимому, досталась мне. Я покраснела. Я, конечно, не ханжа, но это же Бастиан. У меня же к нему чувства. Правда, я до сих пор отгоняла эти мысли из головы. Теперь стоит разобраться, что это и какие именно. Одним глазом я подсматривала за мужчиной, оценивая мускулистую спину и мощный торс. Судя по его довольной ухмылке, мои подглядывания он подмечал. «Все, пора сдаваться. А можно в душ?» — спросила я тихонько. Он молча распахнул дверь в ванную. И также, ни слова не говоря, подал мне полотенце, халат и мою уже чистую одежду. Слава Морти! А то я переживала, что по академии в его халате пойду. Пробыв в уборной довольно долго, вышла заметно посвежевшая и более решительная. И увидела накрытый стол с завтраком. «О!» — заметила я блюдо. «А нас таким в столовой не кормят». «У ректора свои привилегии», — улыбнулся тот, внимательно осматривая меня. И тут я поняла, что поесть у меня не получится. Под взглядом дракона я даже водички не попью. Интересно, а как он отреагирует, если я с тарелкой обратно в душ сбегу? Видимо, поняв, что меня смущает, он опустил взгляд и приступил к завтраку. «Ешь, Сева!» — указал он на заставленный стол. «Наверняка найдешь что-то по вкусу». «Угу», — согласилась я. Через 5 минут активного жевания решила таки завести беседу. «А вы?» — начала я. Он закатил глаза. «Ты, Сева, ты!» — и тут же добавил. «Если мы наедине или при моем окружении. Рифер, кстати, тоже туда входит». «Понятно», — поджала я губы. «А можно называть меня Тьяной? Я пока не хочу раскрываться в академии». Бастиан вытер салфеткой рот, заканчивая завтрак. Такой шустрый. Я, можно сказать, только овощи успела нарезать. «Я думал об этом и согласен, что пока сохраним твое инкогнито». Слово «пока» пугало. Но я решила не уточнять. Как позже выяснилось, зря. «А что теперь?» Посмотрела на дракона заинтересованно. «Ну, я хочу оповестить брата обо всех событиях. А ты посидишь немного под замком с друзьями». «И браслеты не снимешь?» — скривилась я. «Не сниму», — покачал он головой. «А когда?» «После поездки во дворец». Посмотрел на меня, как будто я спросила что-то очевидное. В этот момент я поперхнулась чаем. «Во...» Откашливалась я. «Куда?» — смогла просипеть вопрос. «Во дворец, к его величеству». «Я?» — смотрела на него ошарашенно. «А что тебя удивляет?» — начал разъяснять он. «Ты герцогиня, племянница императора». «Его покойной супруги», — поправила я. «Не меняет дело», — отмахнулся Бастиан. «Так что ты тоже член императорской семьи. А еще тебя искали добрых 12 лет. «Но это немного», — пропищала я. «Для той, от чьей жизни зависит завеса от хаоса, непозволительно много», — пожурил он меня. Опять завелась песня о моей вопиющей безответственности. «А во дворце мне не опасно?» — вспомнила я главные страхи Деланкура. «Тем более без магии». «Я не оставлю тебя там одну ни на минуту», — зловеще пообещал дракон. После завершения завтрака Бастиан отправил меня в новую комнату, сказав, что вещи из моей старой скоро доставят. Меня молча провожал секретарь ректора. Правда, пока мы шли, все адепты, встречающиеся нам на пути, смотрели на меня во все глаза. Интересно, о чем они сейчас думают? Скорее всего, о том, что я заметно проштрафовалась. А вот как? Еще никому не известно. Побегут Белинде доносить. Благо, идти было недалеко. И тех, с кем я общалась, мы не встретили. Заселили нас аккурат под кабинетом ректора. И на этом спасибо. «Тьяна!» Бросилась мне на шею Лекси, как только я вошла. «Привет!» Машинально обняла подругу и взглянула на Рифера. Он мне радостно кивнул. «Как вы?» Сразу заботливо спросила я. «Ну...» задумчиво выговаривал Рифер. «Со вчера никуда не ходим. Обезмагичены». Показал он свои руки в схожих оковах. А еще на нас знатно орал сначала Реймонд, потом Деривард, и заходил императорский дознаватель. «Зачем?» — удивилась я. «Тоже поорать», — мрачно отозвалась Лекси. «А Бастиан?» — повела я бровью. «Ну, сестричка!» — хлопнул он меня по плечу. «Дядя теперь будет орать исключительно только на тебя. Считай, что это привилегия». «Угу», — злобно согласилась я. «Мне тоже досталось». Вспомнила мои побегушки от ремня. Даже вздрогнула немного. Я обвела глазами помещение. Мы стояли в хорошо обставленной гостиной, от которой шли три двери в комнаты и одна в ванную. «А мы теперь всегда здесь жить будем?» — поинтересовалась я. «Красиво». «Ага, и к ректору близко». То ли съязвил, то ли посочувствовал нам всем Рифер. «Мы уже выбрали по комнате», — застенчиво сказала Лекси. «Твоя крайняя левая». «Спасибо», — отозвалась я и прикрыла дверь. Вся комната была в темно-зеленых тонах, с широкой кроватью, огромным шкафом и другой разнообразной мебелью. Здесь было очень уютно. Я бы даже предпочла остаться здесь, если бы корпус не находился в таком отдалении от башни боевиков. Вставать еще раньше на мучительные занятия мэтра Арвераса мне не хотелось. «Ты ничего не хочешь нам рассказать?» — заговорческим тоном начала Лекси, когда я осмотрелась. «Да, надо бы». Я плюхнулась на кровать. «Про дядю», — уточнил Рифер. Я закатила глаза. «Только дядя его при мне не называй, а то я сразу думаю, какая возрастная пропасть между нами». «Ой, ну подумаешь, не такой уж он и старый», — кривлялся мой братишка. «Вообще не старый», — встала на защиту его родственника. «Да выкладывай уже», — с нетерпением вскликнула подруга, усаживаясь рядом. «Ну...» — я все собиралась с мыслями. «Как выяснилось, Бастиан мой жених. И даже после того, как все посчитали, что я мертва, помолвку никто не расторгал». «Ага», — подтвердил Риф. «Он не хотел, пока не найдет последнего потомка. Ну и удобно. Новую невесту не ищут». «Положим. Мне пока никто ничего не предлагал», — сощурилась я. «А что предлагать? Ты же жива. Помолвка действует». «Железная у него логика, конечно». «Рифер, перестань», — обняла меня Лекси, сурово посмотрев на друга. «А ты сама как к нему относишься?» «Я не знаю». Растерялась я. «Ну, в смысле?» — спросили оба разочарованно. «Определенно, я неравнодушна», — подытожила я. «Но как-то об этом не думала. Да у нас и был-то один поцелуй, после которого я залепила пощечину и сбежала». «Поцелуй?» — вскликнула Лекси. «Пощечину?» — громко завопил Рифер. «Да тихо вы!» — рявкнула я. «Нечего орать». «А что ты нам ничего не рассказала?» — обиженно заворчала девушка. «Да как-то некогда было», — развела я руки. «Сразу после этого мы к Морти спустились, а потом события, как камень с горы, повалились». «Так, надо подумать», — постучал по голове дракон. «Завтра-то уже во дворец летим». «Во дворец?» — испугалась Лекси. «Не переживай», — успокаивал ее Риф. «Ты нет. Будешь ждать нас здесь». «Это хорошо», — она слабо улыбнулась. «Не хотелось бы еще раз оказаться перед глазами вашего дознавателя». Я тоже вспомнила Мелира. «Полностью согласна. Что будем говорить?» Воззрилась на юношу. «Отцу врать не стоит, Тьяна», — покачал он головой. «Он почувствует». «Он менталист?» — скептично спросила я. «Нет, но у него свой особый дар, так что никакой лжи». «А как же я?» — чуть не плакала наша лекарша. «Вы про меня расскажете?» «Успокойся», — устало вздохнул Рифер. «Ну да. Решил дружить с девушками, получая вагон слез, тонну женской логики и всяческих поисков скрытого смысла в обычных словах». Он продолжил. «Вряд ли будут ставить вопрос так, чтобы нужно было объявлять твое настоящее имя. Да и клятва держится. Тебя же не раскрыли. Просто будем говорить, что дружны с Десаей». Я молча согласилась. «Ну вообще...» — опять заговорил брат. «Моему папе можно сказать. Он не отправит тебя в семью». «Нет», — твердо отказалась подруга. Может, и не отправит. Но тогда мачеха точно будет знать, что я здесь. Я тогда в столовой питаться не смогу без опаски. Она сразу весь свой выводок сюда позовет. Лекси, я заинтересованно спросила, а как тебя так долго не раскрывают? Ты же заметная. Очень. Оценивающим взглядом прошлась по девушке. Иллюзии, Тьяна, улыбнулась она. Глаза у меня не зеленые, а серо-голубые, а волосы даже еще светлее. Ну и форма лица чуть-чуть другая. К тому же я тихоня. Всегда старалась не привлекать внимания, пока вот с тобой не подружилась. «Покажи», — запросили мы оба. Она на пару мгновений сняла свой магический щит, являясь себе настоящую. И до этого Лекси считалась одной из самых красивых девушек, а без иллюзий стала просто невероятной. Волосы словно платина, чуть завивались кончиком, рассыпаясь по спине. Глаза, напоминающие небо в грозу, и белоснежная, без единого изъяна кожа. Тихоня. Ну-ну. Дракон махнул рукой. Да почти ничего не поменялось. Какой ты милый, Рифер. Умилились мы обе. Дальше мы весь день болтали о том о сём, не поднимая тему вылазки в Хиваасиир. Пообедали и поужинали, когда нам принесли еду. Из объединенных комнат нас не выпускали. Пару раз забегал Деривард, грозным взглядом обводя помещение. И Арвирас. Проверяли, никуда ли мы не делись. Перед сном я долго раздумывала насчет Бастиана. О том, что чувствую к нему. Что испытываю, когда мы вместе. Это любовь. Я никогда никого не любила. Знать бы наверняка.